цветы. Цветы от солнца пьяны, о, сколько их, взгляни! Герани и тюльпаны, как пестрые огни, на зелени поляны. На крылечке припекло, виноград ползет на крышу, где-то близко-близко слышу, бьется муха о стекло. Вишневый цвет опал, миндальный распустился, как розовый коралл на голых ветках вскрылся и сердце взволновал. Но хозяйка так комично вдоль стволов белье развесила. Это было б неприлично, если б не было так весело. Пусть Бог простит ее, как я ее прощаю. Смотрю, не понимаю, и белое белье цветами называю.